Исторический барин. А другой барин любил оправдывать себя историей. Как только захочется ему соврать что-нибудь, он сейчас подходящему человеку приказывает: «Егорка, ступай, надергай фактов из истории в доказательство того, что она не повторяется, и наоборот». Егорка ловко и живо надергает барину, красится фактами сообразно требованиям обстоятельств и доказывает все, что ему надобно, и неуязвим. А был он, между прочим, крамольник. Одно время все находили, что нужно быть крамольниками, и друг другу смело указывали: у англичан хабиос корпус, а у нас циркуляры. Очень остроумно издевались над этим различием между нациями. Укажут, и, освободясь от гражданской скорби, сядут, бывало, винтить в карты до третьих петухов. А когда оные возгласят приход утра, барин командует: «Егорка, дерни что-нибудь духоподъемное и отвечающее моменту». Егорка встанет в позу и, перст подняв, многозначительно напомнит: «На Святой Руси петухи поют, скоро будет день на Святой Руси». «Верно, — говорят господа, — обязательно. Должен быть день». И пойдут отдохнуть. Хорошо, но только вдруг народ начал беспокойно волноваться. Заметил это барин, спрашивает: «Егорка, почему народ трепещет?» А тот с удовольствием доносит: «Народ хочет жить по-человечески». Тут барин возгордился: «А, это кто ему внушил? Это я внушил. 50 лет я, и предки мои внушали, что пора нам жить по-человечески, а?» И начал увлекаться, то и дело гоняет Егорку надергой фактов из истории аграрного движения в Европе, из Евангелия текстов насчет равенства, из истории культуры, о происхождении собственности живо. Егорка рад, так и мечется, даже в мыле весь. Все книжки раздергал, одни переплеты остались. Ворохами барину разные возбудительные доказательства тащит, а барин его похваливает: «Старайся, при Конституции я тебя в редактора большой либеральной газеты посажу». И, окончательно осмелев, лично внушает самым разумным мужикам: «Еще, братья Гракхи, в Риме, а потом в Англии, в Германии, во Франции, и все это исторически необходимо, Егорка, факты». И тотчас на фактах докажет, что всякий народ обязан желать свободы, хотя бы начальство и не желало оной. Мужики, конечно, рады, кричат: «Покорнейше, благодарим». Все пошло очень хорошо, дружно, в любви христианской и взаимном доверии. Только вдруг мужики спрашивают: «Когда уйдете?» «Куда?» «А долой!» «Откуда?» «Со земли!» и смеются. Вот чудак, все понимает, а самое простое перестал понимать. Они смеются, а барин сердится. «Позвольте, — говорит, — куда же я уйду, ежели земля моя?» А мужики ему не верят. «Как твоя? Ежели ты сам же говорил, что Господня, и что еще до Иисуса Христа некоторые справедливцы знали это?» Не понимает он их, а они его. И снова барин Егорку за бока: «Егорка, ступай, надергай изо всех историй!» А тот ему довольно независимо отвечает: «Все истории раздерганы на доказательство противного». «Врешь! Крамольник!» Однако верно. Бросился он в библиотеку, смотрит, от книжек одни корешки, да пустые переплеты остались. Даже вспотел он от неожиданности этой и огорченно возвал ко предкам своим: «И кто вас надоумил создать историю столь односторонне? Вот и наработали! Тихма! Какая это история к черту?» А мужики свое тянут. «Так, — говорят, — прекрасно ты нам доказал, что уходи скорей, а то прогоним». Егорка же окончательно мужикам передался, нос в сторону воротит и даже при встрече с барином фыркать начал: «Хабес! Корпус! Туда же! Либерал! Туда же!» Совсем плохо стало. Мужики начали песни петь. И на радостях сток бариного сена по своим дворам развезли. И вдруг вспомнил барин, что у него еще есть кое-что в запасе. Сидела на антресолях прабабушка, ожидая неминучей смерти, и была она до того стара, что все человеческие слова забыла, только одно помнит — не давать. С 1861 года ничего, кроме этих слов, не могла говорить. Бросился он к ней в большом волнении чувств, припал родственно к ногам ее и взывает: «Мать, матерей, ты! Живая история!» А она, конечно, бормочет: «Не давать». «Но как же? Не давать? А они меня на поток и разграбление? Не давать! А дать ли силу нежеланию моему известить губернатора? Не давать!» Внял он голосу истории живой и послал от лица прабабушки трогательную депешу, а сам вышел к мужикам и оповещает: «Испугали вы старушку!» И послала она за солдатами: «Успокойтесь, ничего не будет, я солдат, до вас не допущу». Ну, прискакали грозные воины на лошадях. Дело зимнее, лошади дорогой запотели, а тут дрожат, инеем покрылись. Стало барину лошадей жалко, и поместил он их у себя в усадьбе. Поместил и говорит мужикам: «Сенцо, которое вы у меня не совсем правильно увезли, возвратите-ка лошадкам этим, ведь скотина, она ни в чем не виновата, верно?» Войско было голодное, поело всех петухов в деревне, и стало вокруг барина тихо. Егорка, конечно, опять на баринову сторону перекинулся, и по-прежнему барин его употребляет для истории купил новый экземпляр и велел вымарать все факты, которые способны соблазнить на либерализм, а те, которые нельзя вымарать, приказал наполнить новым смыслом. Егорке, что? Он ко всему способен. Он даже для благонадежности порнографией начал заниматься. А все-таки осталось у него в душе светлое пятно. И марая историю за страх, за совесть, он сожалительные стиширы пишет и печатает их под псевдонимом П.Б., что значит «побежденный борец». Вестник утра, красный петел, по что умолк твой гордый клич? Сменил тебя, как я заметил, угрюмый сыч. Не хочет будущего барин, и снова в прошлом всем и днесь. А ты, о петел, был зажарен и съеден весь. Когда нас снова к жизни взманит, и кто нам будет утро петь? Ах, если петухов не станет, проспим мы ведь. А мужики, конечно, успокоились, живут смирно, и от нечего делать похабные частушки сочиняют. Эх, мать чесана, вот придет весна, малость мы поохаем, да с голоду подохнем. Русский народ, веселый народ.